это все для женщин. Читал, что девки дуры и кривляки, что сквозняки лишь голова сквозят. Уйдут восторгом зеркала ли тряпки, учеными себя вообразят. Мой юный жар едва не вышел боком, но, слава богу, юный жар прошел. Я думал, бабы дуры — это плохо, с годами понял — это хорошо. Я чаще, чем перчатки, их меняю, но не томлюсь нисколько, дело в том, что женам никогда не изменяю, сознательно живу холостяком. Вы скажете, что мною движет похоть, отвечу, миром тоже, что же еще? Я думал, бабы дуры — это плохо, с годами понял, это хорошо.